Центральная больница была до отказа заполнена людской массой, и все прилегающее к зданию пространство было занято лежащими, сидящими и стоящими людьми, надеющимися получить хоть бы какую-то медицинскую помощь. Больничный персонал сбился с ног, но несколько десятков человек были не в силах помочь тысячам нуждающихся. Люди продолжали пребывать. Нолл с огромным трудом протискивался через нескончаемую патоку людского моря. Очень помогал высокий рейтинг. Практически везде его узнавали и уступали дорогу, позволяя продвинуться на несколько шагов вперед. Он благодарил людей и пробирался все дальше, упрямо заглядывая во все попадавшиеся на пути помещения. Где-то здесь были Келли и Саманта. Коммуникаторы работали с перебоями, линии связи были сильно перегружены, и Джиму никак не удавалось выйти на связь с женой. Он в очередной раз потряс коммуникатор. Это, конечно же, ничем помочь не могло, но хоть немного ослабляло натянутые, как струны, нервы. Словно в ответ на незаслуженную встряску, коммуникатор недовольно зажужжал, принимая входящий вызов. «Келли, где вы? Я уже в больнице, не могу вас найти!» На одном дыхании выпалил Нолл, пытаясь перекричать шум. Связь могла прерваться в любую минуту, и одному солнцу известно, когда удастся связаться с семьей в следующий раз. «Джим, мы на втором этаже, сразу после лестницы, тут огромная очередь, мы...» Изображение задрожало и покрылось помехами, и больше ничего уже невозможно было разобрать. Коммуникатор жалобно пискнул и вывел на дисплей сообщение о перегрузке сети. Нолл приподнялся на носках, пытаясь посмотреть над людскими головами, и постарался определить нужное направление. До лестницы оставалось 10 метров. Через 20 минут ему, наконец, удалось добраться до Келли. Она стояла в самом углу, прислонившись к стене и держала на руках Саманту. Джим протиснулся к ним через живую стену. «Келли! Джим!» Глаза жены были полны слез, но она держалась изо всех сил, стараясь не пугать дочь. «Очередь огромна. Я не знаю, как мы сможем добраться до врачей. Саманте все хуже. У нее началась рвота, а здесь даже воды взять негде». В момент взрыва машины древних Сэм была в гостях у подружки. Их дом находился у самой площади мира и попал в эпицентр заражения. Нолл посмотрел на дочку. «Милая, как ты?» «Папа», — слабо улыбнулась Сэм. Ее глаза опухли, лицо покрылось красной россыпью полопавшихся капилляров. «Со мной все хорошо, только тошнит немного». Слова давались ей с трудом. Нолл взял у Келли дочь и развернулся в сторону выхода. — Пошли! Надо уходить отсюда. — Может, попробуем доехать в Южный госпиталь? Идти назад было легче, и Келли удавалось не отставать от мужа. В Южном госпитале уже никого нет. Он подвергся заражению одним из первых. Нолл старался говорить тихо, чтобы не вызвать еще большую панику у окружающих, и его слова почти тонули в окружающем шуме. Западный тоже. В Восточном сейчас творится такое же безумие, как тут. Надо покинуть центральный купол. Здесь скоро все закроется. Уровень радиации запредельный. Но где же спасательные службы? Почему не принимаются меры? Плотность толпы у выхода возросла, и Келли пришлось обхватить мужа за талию, чтобы не быть затертой. «Спасатели не справляются», — уклончиво ответил Нолл, вспомнив, что стало с дезактивационной командой аэродрома. В тот момент всех пилотов срочно вызвали в центр управления, и одному солнцу известно, каким чудом он разминулся с кровавыми древними. Они пытаются не допустить распространения заражения и паники на соседние купола. Слишком много людей живет под центральным щитом, и всем сейчас нужна помощь. Очень сложно организовать эвакуацию. Он замолчал, упорно продираясь через толпу. На самом деле организовать эвакуацию практически некому. Почти все спасатели остались лежать на площади мира и в здании Сената. Наконец удалось выбраться на улицу. Нолл побежал к дороге, на обочине которой он бросил машину. Келли открыла перед мужем заднюю дверь, и Джим бережно уложил дочь на сиденье. «Что ты собираешься делать?» Келли достала из автомобильного холодильника бутылку с водой и пыталась смыть с лица Сэм следы рвотной массы. «Поедем в центр управления. Может, медики летного отряда смогут помочь. В любом случае, здесь оставаться нельзя». Нолл бросил взгляд на приборную панель, на которой предельно зашкаливал счетчик Гейгера, и вырулил на дорогу. Коммуникатор требовательно заверещал персональным сигналом начальника флота тяжелых турболетов. «Джим!» Изображение и звук были четкими. Значит, сигнал прогоняли через орбиту. «Где тебя протуберанец носит? Немедленно сюда! Через 25 минут вылет!» «Какие вылеты, Майк?» Центральный купол заражен, половина ромба скоро погибнет от облучения. Сэм нужна срочная медицинская помощь. Из наших медиков хоть кто-то появился? Старый Дин здесь. Он приглядит за ней пока. Джим, поторопись. Мы летим за самой лучшей помощью. За помощью? Начальник флота спохватился. Ты же не в курсе. Росс вызвался помочь нам, Джим. Росс! Они все исправят. Там сейчас шторм, ты летишь первым. Параллельно составишь метеообстановку в районе посадки. Росс. Нол вспомнил гигантскую медицинскую машину с заключенным внутри бессознательным обезображенным телом главного инженера, подрагивающую в трюме турболета в момент перегрузок, невероятные показания индикатора внешней угрозы, полный загадочных чудес бункер, детский восторг Билла, восхитительно вкусный мед, крохотную упаковку которого он выпросил у Арториуса для Сэм, и кадры репортажа о возвращении Нопфа из Росса, на которых знаменитый ученый, помолодевший на добрые десяток лет, энергично выходил из турболета, не имея ни единой царапины. Джим оглянулся и посмотрел на Саманту. Девочка дышала тяжело и нервно. Они смогут. Они вообще все могут. Да будет солнце к ним ласково вечно. Он приземлится в Россе, несмотря на любой шторм. Да он приземлится хоть в жерле извергающегося вулкана, и ничто его не остановит. Нол оторвал взгляд от дочки и ответил. — Они обещали прислать врачей? — Не знаю, Джим. Приказ о вылете пришел с орбиты. Но точно известно, что штаб операции по спасению возглавляет руководитель Росса, и орбита выполняет его указания. Он приказал обеспечить транспортировку первой волны специалистов в количестве 2000 человек. Он сам летит сюда первым же турболетом. Саманта закашлялась, и ее снова вырвало. Нол увеличил скорость до предельной и покрепче сжал руль. — Майк, через 15 минут готовь взлетный коридор. Баллистическая траектория до Росса занимала по инструкции 68 минут. Нол преодолел весь маршрут за 40. Так быстро он еще не летал. Так быстро вообще еще никто не летал. Джим сходу опустился на посадочную площадку и выставил энергощит. Серебряные фигурки дезактивационной команды засуетились вокруг турболета, и штурман занялся согласованием метеообстановки с центром управления полетов. 11 турболетов уже были в пути, остальные должны были произвести отрыв в ближайшие полчаса. Старший дезактивационной команды сообщил об окончании очистки, и Нол открыл посадочный люк. Из шлюза вышел человек и поднялся на борт. — Закрывайте люки, господа! Мы вылетаем немедленно! — властно прозвучал знакомый голос. Джим вгляделся в лицевой щиток серебристого скафандра. — Господин Арториус, пусть солнце над вами будет ласковым. Мы рады вас видеть! — разволновавшийся Нол заговорил сразу от лица себя и своего молчаливого штурмана. — А глава Росса не полетит с нами? Разве он не будет руководить спасением? Арториус ободряюще улыбнулся. — Я и есть глава корпорации Росс, и операция спасения в самых надежных руках этого мира. А сейчас, господа, курс на ромб. Нам предстоит особая миссия. Обратный путь... Нол прошел так же быстро, как и прямой. Он еще на аэродроме отключил автопилот и все делал руками. Так надежнее. Никакой автопилот не может чувствовать машину так, как это может он. Джим пилотировал турболет и украдкой наблюдал за Арториусом. На всем протяжении полета этот человек поддерживал непрерывную связь со своими людьми и орбитой. Постоянно. Он координировал, выдавал информацию, отдавал указания десяткам людей по сотням вопросов. Помощник президента Латто выполняла его распоряжение мгновенно, а Росс ежеминутно докладывал о готовности все новых и новых спасательных команд. Нол поразился, сколько всего одновременно держит в голове этот человек и как уверенно он действует. Подумать только. Нол знаком с главой бункера Росс. Они вылечат Сэм, и он обязательно расскажет ей об этом в мельчайших подробностях. Джим представил, как на следующий день его снова вызовут в школу, и улыбнулся. Саманта подрастет и станет великим публицистом. Ее рейтинг наверняка намного превзойдет отцовский. А Келли, как всегда, будет мягко намекать ему, по какой именно линии в их семье наследуется талант. Турболет вошел в атмосферу, и Арториус прервал его размышления. — Командир Нол, совершайте посадку перед зданием Сената. — Где? — опешил Джим. Даже у невозмутимого Билла отвисла челюсть. «На площади мира, перед зданием Сената. Свяжитесь с диспетчером, воздушный коридор для нас уже должен быть готов к открытию». «Но как можно снимать щит с жилых районов? И, господин Арториус, там же в Сенате древние!» Первую секунду Нолл не поверил своим ушам. Однако вышедший на связь диспетчер купола доложил о готовности открыть коридор прямо над площадью мира. «Жилым районом под центральным куполом хуже уже не будет». Дон Арториус исключал всякие возражения. «Приземляйтесь. Мне предстоит разговор с древними. Я должен прекратить это бессмысленное кровопролитие. На этой многострадальной планете должен навсегда воцариться мир. И я сделаю все, чтобы так и произошло. Выполняйте!» Через 3 минуты тяжелый турболет замер на усеянной телами площади. Арториус подошел к люкам и приказал. «Выставляйте щит и ждите моего возвращения». Он покинул турболет и направился к входу в мертвое здание Сената. Джим с замирающим сердцем смотрел вслед человеку, без колебаний шагающему навстречу смертельной опасности. Нолл поклялся, что больше никогда не назовет этих людей кротами. Сознание возвращалось медленно. В ушах стоял монотонный звон, перед глазами висела красная пелена, а голова нестерпимо болела, словно в отместку за столь небрежное с ней обращение. Глаза наотрез отказывались открываться, и стало ясно, что голова объявила забастовку. Надо было принимать меры. 13-й силой заставил неподъемные веки разомкнуться. Мутное изображение обрело резкость, и он увидел над собой потолок, стены и посеревшее лицо 4-го. Майор попытался сесть, и тут же резкая боль пронзила лопатку. Он злобно выругался. — О, слышно, что живой! — Серебряков помог майору приподняться. — Я знал, что ты оклемаешься. Ты живучий. — Андрюха, давай полегче. 13-й поморщился. Похоже, лопатка сломана. — И все? — удивился 4-й. — Да ты влетел в фойе, будто снаряд. Пока Серебряков помогал ему усесться около стены, майор осмотрелся. Они находились в одном из кабинетов здания совета на 2-м этаже. Один боец занял позицию у выхода в коридор, еще один... Из глубины помещения наблюдал за площадью через окно. — Где остальные? Что с коробочкой? Острая боль снова напомнила о себе, и пришлось развернуться, чтобы облокотиться о стену неповрежденной половины спины. — Нет больше коробочки. 4-й сплюнул. — И здесь все, кто остался. Он протянул майору бутылку с водой. Похоже, они долбанули ядерным. Видимо, с той летающей хреновины. Прямое попадание по коробочке. Рвануло прям как тогда в Гвинее, когда негритосом кто-то продал снаряды в 0,1 килотонны. — Ты, небось, застал? — Застал. 13-й сделал пару глотков. В голове прояснилось, боль стала терпимой, только звон в ушах не прекращался. — Это еще что? Вот когда контузия начнет отходить... — Радиация? — майор вопросительно посмотрел на друга. — Фон заоблачный, — хмуро кивнул Серебряков. — Значит, действительно ударили ядерным. — Хреново. Без средств защиты так долго не протянуть. И антирада нет. Сколько я провалялся. Язык слушался плохо, слова выходили невнятными. Ладно, не в первый раз. Не самая великая трудность. Мог бы вообще заикаться 3 суток. — 3 часа. Обстановка. После ядерного удара летающая хрень сделала еще 2 кругов и ушла на восток. С тех пор все чисто. А точнее, очень грязно. Мы перебрались на 2-й этаж, подыскали место с обзором поудобнее. 4-й запнулся, резко отвернулся и его вырвало. Он отплевался и протянул руку к бутылке с водой. Противника нет, все как вымерло. Сидим вот, тебя дожидаемся. Он смочил кусок тряпки и принялся вытираться. Везучий ты, командир. Даром, что 13-й. Когда рвануло, я было подумал, что все, осталось от тебя одно только воинское звание. Рано обрадовался. Майор поднял руку и попытался ощупать голову, но, словно налетая свинцом, рука слушалась плохо, и попасть ладонью в собственную голову не удавалось. — Что у меня там? — Ты погоди пока, не дергайся сильно. 4-й поднялся и, пошатываясь, пошел к выходу. — Надо бы тебе повязку на голове сменить. Пойду поищу чего. Он вернулся 5 минут с какой-то тряпкой и занялся перевязкой. Боль в голове вспыхнула с новой силой, и 13-й снова высказался на русском народном. — Поспи пока, Слабый ты еще. На ноги не встанешь. Серебряков покачал головой, но пошатнулся, и его снова вырвало. Да и мы тоже не очень. Далеко тебя не унесем. Разберемся, — майор закрыл глаза. Передохнем и будем выбираться отсюда. Саня, ты там с окном поаккуратнее. Хорошо, командир. Слова дежурившего у окна бойца глухо прозвучали в гудящей тишине ускользающего сознания. Он проснулся от резкой вспышки чувства опасности. Тринадцатый открыл глаза и осмотрелся. В комнате ничего не изменилось. Двое бойцов спали, один, сидя на полу, нес дежурство. В ушах надрывно свистело. Майор потряс головой. Тут же пришла боль, а вот свист не ушел. «Воздух!» — тринадцатый потянулся к автомату. «Саша, окно!» Боец тяжело поднялся и нетвердо приблизился к оконному проему. «Самолет этот, без крыльев, вроде того, на котором мы летали, садится на площади, прямо перед зданием». Бойцы начали изготавливаться к ведению огня. Майор попытался встать, опираясь на автомат. «Что-то долго они собирались. Андрей, помоги встать!» Четвертый подал руку. Спина выплескивала боль, словно расплавленное железо. «Без команды не стрелять. Подпустим поближе». «Выходят», — доложил наблюдатель. «Один человек всего. В скафандре, как у нас дома». Тринадцатый осторожно из глубины помещения выглянул в окно. Прямо перед зданием стоял турболет, и от него к крыльцу шел небольшой человек в скафандре максимальной защиты. Неуклюжая походка тщедушной фигурки, широко разворачивающей ступни при ходьбе, показалась ему знакомой. «Где-то я его уже видел». «Это Арториус», — узнал тринадцатый. «Саша, Андрей, встретьте его, но аккуратно». Бойцы, пошатываясь, вышли. Спустя 10 минут руководитель подполья стоял перед майором. — Господин Тринадцатый! Господин Серебряков! Господа! Как я рад вас видеть! Мы боялись, что вы погибли! — глухо кричал сквозь гермошлем Арториус. Он был безгранично счастлив. — Я торопился, как только мог! Какое счастье, что вы живы! Скорее пойдемте на борт турболета, здесь нельзя оставаться! Радиационный фон огромен! — Как обстановка? — майор оперся рукой на стену. В ногах чувствовалась сильная слабость. — Откуда этот... турболет? Арториус победно потряс руками. — Мы победили! Вы совершили беспримерный подвиг, и ваши деяния весь мир будет помнить еще очень долго. После уничтожения кровавого диктатора и его верхушки оставшиеся в живых пособники диктатуры сложили оружие. Власть перешла к нам. Мы создали объединенное правительство из представителей всех сообществ, которое займется восстановлением мира и подготовкой к законным выборам. К сожалению, почувствовав неотвратимую гибель, диктатор приказал применять заряды на основе высокоактивных тяжелых элементов, и территория под центральным куполом серьезно заражена. Он хотел забрать с собой в могилу все живое. В настоящий момент мы перебрасываем сюда из бункера отряды специалистов для оказания экстренной помощи населению Ромба. Мы же медики, господа. Это наш великий долг, это наше предназначение. Мы очистим Ромб от радиоактивного заражения, как вы очистили его от диктата палачей. Тысячи сотрудников корпорации добровольно вызвались принять участие в операции спасения. Переполняющие Арториуса эмоции было видно даже через лицевой щиток гермошлема. Его глаза сверкали, он энергично жестикулировал, слова звучали громко и отрывисто. Бывший подпольщик переводил взгляд с одного бойца на другого и не мог устоять на месте. — Господа, чего же мы стоим? Скорее идемте на борт! Нас ждут дома! Вас ждут с нетерпением! Вы должны срочно получить медицинскую помощь! Лучшие специалисты корпорации будут заниматься вашим лечением! Пойдемте! Он устремился по коридору к выходу. — Нас ждут дома!